Глава 39. В связи с назначенными на другой день решающими действиями, сам Орсо спал плохо, то и дело прокручивая в голове самые разные варианты развития ситуации. Время поджимало. У него на попечении оставался плохо управляемый агент, и его поведение могло сорвать операцию, за которой, как ему неоднократно намекали из центра, следил сам адмирал Марк. А тот, кто мог помочь в этой ситуации, мариновался на станции в 4-м орбитальном районе. И оперативно доставить его на место можно было лишь с помощью беспилотного транспорта. Одним словом, Орсо требовалось прыгнуть выше головы. Или, как говорили у него на Таутине, перевести плоскостной потенциал на двухобъемный уровень, не предусмотренный исходными техническими характеристиками при условии соблюдения стандартных констант. На двумерном языке это звучало более изящно, но в переводе на человеческую линейную речь изящество исчезало. Утром, с трудом преодолевая вызванное волнением рассогласование ощущений, капитан Орсо прибыл на базу на собственном автомобиле. Вождение его успокаивало. На проходной, пока вставлял в гнездо свой пропуск, заглянул через плечо охраннику и в списке прошедших контроль заметил фамилию Ковалевски. Значит, она пришла на службу, и микстура действовала, как и ожидалось. Ну, или почти как ожидалось. Значит, половина дела была сделана. Войдя в корпус, Орсо кивнул майору Дворжику, который пил с утра воду возле кулера, и, заглянув ненадолго в свой кабинет, поднялся на второй этаж, чтобы справиться о состоянии Ковалевски. Она была в порядке. Трое ее подчиненных за прозрачной перегородкой тоже. Он поприветствовал их, помахав рукой, и они заулыбались в ответ, потому что считались уже своими. Следуя заученным схемам, Орсо прикармливал их, принося девушке-ефрейтору Крейцер шоколадки с медвежонком Куки, а сержанту Рольсману и вольно-наемному Тиге острый салат «Барбадос», который им очень нравился, хотя имел очень резкий запах. Сам Орсо такие вещи пробовать избегал. «Доброе утро, милая!» – негромко произнес он, останавливаясь рядом со столом Синтии. «Здравствуй, Йенс!» – ответила она, и Орсо заметил, что Синтия оставила открытым секретный документ, который просматривала. Микстура начинала действовать. «Я какая-то сонная сегодня», – пожаловалась Синтия. «Возможно, ты слегка приболела», – высказал предположение Орсо. «Я схожу в буфет, принесу тебе воды». «У меня есть в холодильнике». «Я принесу тебе свежую и двух сортов», сказал Орсо погромче, чтобы привлечь внимание подчиненных Синтии. И ему это удалось. «А вам чего принести, разбойники? Да знаю, знаю, ваши вкусы не меняются». И он вышел в коридор, где снова встретил полковника Джульетти, который повел себя корректно и ответил на приветствие, кивнув в ответ. «Испортился он, что ли?» Подумал Орсо и, пока шел до лестницы, все ждал окрика. Но обошлось. В буфете купил все необходимое, однако в отдел транспортной разведки сразу не пошел и заторопился в свой кабинет. В небольшом фойе возле кулера он снова увидел майора Дворжика. Тот опять пил воду. «Что, пережил трудный вечер?» «Ну, как-то так», — только и смог выдавить майор, и Орсо проскользнул к себе. Прием алкоголя в целях релаксивной оптимизации эмоциональных потенциалов, как значилось в учебном наставлении, был одним из самых сложных испытаний для него и его обмена веществ. Это пристрастие людей также подробно изучали в разведшколе. И хотя дисциплина давалась нелегко, а подчас и мучительно, одногруппники Орсо считали, что им еще повезло по сравнению с группами, изучавших культуру карамушей. Тем приходилось постигать практику поедания ядов, в которых растворялись камни и легированная сталь. Так что к алкоголю суперколверы привыкли и даже получали от его употребления некоторое удовольствие, хотя и не такое, как люди. Прикрыв дверь плотнее, Орса не решился закрывать ее на замок из боязни заинтересовать особиста, поэтому просто зашел за свой стол и разложил на столе мишку Куки и две коробки салата «Барбадос». Потом прислушался. По коридору никто не шел. Лишь где-то вдалеке кашлял майор Дворжик. Отперев ключиком выдвижной ящик, где хранились обычные на вид витамины и разного рода полезные пищевые добавки, что при его репутации заправского качка не могло вызывать подозрений, Орса взял пузырек аэрозоля от насморка, который также иногда приходилось имитировать, чтобы быть похожим на остальных. В состав средства входил триметилселен, бензала, бутират. В разведшколе это вещество называлось иначе, но главное, что при введении через желудок препарат вызывал сильную заторможенность, и об этом мало кто знал. Аккуратно развернув шоколадку, Орса щедро побрызгал ее спреем. Подождал, когда подсохнет, и аккуратно завернул обратно. Затем со всеми предосторожностями вскрыл обе коробки с «Барбадос» и впрыснул спрей туда. Сложив все в пакет, где уже лежали две бутылочки воды для Синтии, Орса перевел дыхание и вышел из кабинета.